Глава 41. «Вы были на похоронах, Алексия?» — уточнила, не сводя взгляда от мистера Бакстера и миссис Джоан, боясь упустить что-то важное. «Джоан была. Элеонор не по нраву пришлась наша семья». Усмехнулся дед, устало откидываясь на спинку дивана. И она не хотела никого видеть. «Миссис Джоан?» «Я была на похоронах». «Александра, твоя сестра умерла от чахотки». Ровным голосом ответила тетушка, но доверия у меня к ней не было. Еще это ее тайна, а история сестры вообще выглядела странно и подозрительно. «Вы видели тело Алексии?» Чуть запнулась я, пытливо всматриваясь в миссис Джоан, но у тетушки на лице не дрогнул ни один мускул, и женщина с грустной улыбкой проговорила: «Да, Александра, я видела». Выспрашивать детали я посчитала будет слишком жестоко с моей стороны. Возможно, чуть позже, когда тетушка успокоится, я поговорю с ней еще раз. Сейчас же миссис Джоан, судя по поджатым в тонкую линию губам, мне больше ничего не расскажет. Остаток дня прошел в семейном кругу. Друзья выспрашивали меня о Грейтауне, о Кэтрин, о магазинах и моде в Вердании. Дед выяснял, как прошла встреча с мсье Стаффенсоном, после чего похвалил меня за успешно проведенные переговоры и потребовал привести в особняк мсье Дэвида, сообщив, что хочет проверить его на пригодность. Какую именно, я не стала уточнять, предположив, что ответ мне не понравится, и перевела разговор на другую тему. «Аптеки все еще проверяют?» «Да, скрупулезно в каждую баночку заглядывают», — фыркнула Кейт. «Все опрокинули. Что ищут, непонятно». «Хоть ты и была против, я поговорил кое с кем. Обещали разобраться с этим беспределом», — произнес мистер Бакстер с вызовом на меня, посмотрев. «А что с офисом?» — не стала комментировать самоуправство деда, продолжив свой маленький допрос. «Работает, но несколько раз приезжали неприятные типы, измеряли здание», — ответил Джерри, то складывая в замысловатый квадрат салфетку, то расправляя ее. «Я выяснил, кто они. Обычные клерки, занимают низшие должности и ничем не отличились». «Создают вид работы? Не понимая, почему я до сих пор не бегаю и не добиваюсь справедливости?» Усмехнулась и, покосившись на миссис Джоан, спросила: «А что с украшениями?» «Джулия проявила инициативу», — презрительно бросил дед. «Украшения принадлежали матери Флойда. Моя дочь решила, что умнее всех... И, не сказав ни слова мужу, хотела тебя обвинить в воровстве, подложив побрякушки в дом». «Флойд точно не знал?» «Да, Алекс, он не знал», — уверенно проговорил мистер Бакстер и, чуть помедлив, продолжил: «Мне не удалось узнать, кто управляет этими олухами». «Меня никто не искал?» «Только Райан Флаглер». «И тот, кто купил фабрику? Что ему нужно?» «Не знаю», — лукаво улыбнулся дед, «но спросил, когда ты вернешься». «Надеюсь, у него не возникли вопросы по зданию? Мало ли чего напакостили дядюшке». Задумчиво протянула, сделав вид, что не заметила довольного оскала старого махинатора. «А еще два раза приносили цветы от Генри Хилла, и один раз конфеты и приглашение на вечер от Изабеллы Хилл», добавила Санди, мечтательно прикрыв глаза, продолжила: «Мистер Бакстер сказал, что ты не будешь против, если мы съедим эти конфеты». «Да, я не против», — проговорила невольно улыбнувшись, зная, какая Санди сладкоежка, и вопросительно посмотрела на деда. «Не знаю я, чего они вдруг засуетились. Может, ужалил кто?» — проворчал старик, любивший всегда быть в курсе всех дел. «Думал, слухи кто о тебе распустил, что ты несметное сокровище нашла. Да только ходят про продажу фабрики, про закрытие аптек. Списали семью Пембертон, детка, из мира бизнеса». «Ничего, дед». «Мы ворвемся в этот мир с триумфом», — ободряюще улыбнулась мистеру Бакстеру и, озорно подмигнув, добавила: «Я вернулась, и пора вступать в бой». Утро началось рано. Успев отвыкнуть от бодрого пробуждения после истошного крика молочника, я испуганно подскочила и некоторое время с недоумением озиралась. Затем с тихим ругательством нехотя сползла с кровати и отправилась приводить себя в порядок. А уже через полчаса завтракала вкусной кашей под заботливое квахтание нашей миссис Поттс. Спустя 10 минут ко мне присоединилась миссис Джоан, скромно отведав отварное яйцо, пару зеленых листиков. Запив это травяным сбором, она, царственно поблагодарив кухарку, покинула кухню. Дед, зашедший сразу же после ухода тетки, не страдал отсутствием аппетита и плотно позавтракал жареным беконом, глазуньей, состоящей из трех яиц, тостом, сыром и двумя чашками кофе. После чего, сыто улыбнувшись, вопросительно на меня взглянул, но, не дождавшись моего немедленного ответа, поинтересовался: «Ну что, какие у нас планы?» Отвезти копиям документы на Флойда, Хью и остальных. Я не хочу постоянно ждать от них удар в спину. Сейчас, запуская производство паровозов, мне не нужны разборки с еще и семьей. Проговорила, почему-то ощущая себя виноватой. Наверное, что-то отразилось на моем лице, и это заметил дед. Тут же преувеличенно равнодушным голосом произнес: «Их давно пора наказать. Не вини себя в том, где я не доглядел». «Постараюсь». Благодарно улыбнулась старику, выдержав небольшую паузу, продолжила: «После проеду по аптекам, посмотрю, как там дела, и поговорю с проверяющими. А в 15 у меня встреча с Чарльзом и Джорджем. Времени осталось немного. Пора приступать к строительству железнодорожных путей. Надеюсь, они выполнили то, что от них требовалось». «Будут глупцами, если нет». «Согласна. Ты поедешь со мной?» «А ты думала, что от меня так легко отделаешься?» Фыркнул старик, поднимаясь со стула, и бодрой рысцой двинулся к двери, на ходу проговорив: «Шляпу возьму и едем». «Дед! А не пора ли нам обзавестись собственным автомобилем? Думаю, дядя Хью не откажет любимой племяннице в такой малости», — прокричала вслед мистеру Бакстеру, устремившись за ним в холл. «Пусть только посмеет!» — довольно хихикнул старик, поднимаясь по лестнице. Навстречу ему спускался Джерри, и, судя по его решительному виду, он отправится вместе с нами. «Доброе утро!» — поприветствовала хмурого мужчину, кивком показав на выход. «Мы сейчас к операм. Уверена, там с нами ничего не случится». «Доброе утро. Чего мне спится? Подскакивайте, ни свет, ни заря!» — по-стариковски проворчал друг, не переставая зевать. «Я сейчас быстро выпью чашку кофе и еду с вами, не возражай. Ты знаешь, что за нашим домом следят? Я его поймал и тряхнул хорошенько. Но этот тип заявил, что ты в курсе». «Он назвался?» «Картер», — буркнул Джерри, еще раз смачно зевнув. «Ты его знаешь?» «Да. Что он хотел?» «Не сказал. Самоуверенный, наглый тип». «Странно. Он мне казался милым». Насмешливо проговорила, поторопив мужчину. «Мы спешим. Я быстро». Отреагировал друг, скрываясь за дверью кухни, выйдя из нее уже через 2 минуты с огромным бутербродом в руках. «Ну что, едем?» «Да», — скомандовал старик, взираясь на нас сверху вниз. «Пора преподать урок олухам». Полагаю, мистер Бакстер рассчитывал, что коперы, получив доказательные документы, тотчас ринутся за нарушителями. По крайней мере, его негодующее лицо явно на это указывало. Но сначала допросили нас, причем с таким пристрастием, что преступниками являемся мы. Вопросы были разные. Откуда у меня эти сведения? Почему они у меня? Какое я имею к ним отношение? И как такое возможно, что мистер Бакстер не знал, что творится в его семье? И только спустя 2 часа непрерывной беседы с представителями власти у меня приняли заявление и документы, пообещав в скором времени во всем разобраться. Признаться, я и не ожидала большего. Более того, была уверена, что быстро этот вопрос не решится. Но хотя бы займу мою родню, и те не будут путаться у меня под ногами. «Нет, ты только подумай. Они меня допрашивали!» — возмущался дед, который с трудом сдерживался все это время и почти прилично себя вел. «Да как они посмели? Меня! Мистера Пембертона!» «Ничего, дед, наше время придет», — успокаивающе жала сухенькую ладонь старика. «Они просто не понимают, с кем связались». «Да, я напишу кое-кому. Их вытурят с должности», — подхватил мистер Бакстер и, наверное, еще долго бы возмущался, но перед нами остановились сразу 2 автомобиля. Одним из них управлял Дэвид Стаффансон, во втором на заднем сиденье разместился Райан Флаглер.